Ко времени приезда Клюева в Москву и новой встречи с ним и Сергеем Есениным, Ширяевец был уже исключен из кузницы, отказавшийся от смычки с крестьянскими писателями. Был запрещен цензурой его мужикослов, а сам он, живя на копеечные гонорары, практически нищенствовал. В письме Семену Фомину он сообщал, как после чтения стихов в литературном особняке был облаян бульварной сволочью. Через несколько дней, напоминая об этом событии, подчеркивал: критиковала та бульварная сволочь, которой цена — грош медный. Стоит ли принимать всерьез? Смешно. Не они породили, не они убьют нас. Не бульварная сволочь страшна сама по себе. Хуже то, что дан ей полный карт-бланш, верховной властью, и шавки, с ведомой покровительства ее, не ведая своей грядущей участи, травят без устали крестьянскую купницу, скопом и каждого русского поэта по отдельности. «То, о чем пишу я, ты и нам подобные», — писал Ширяевец старому другу Павлу Паршакову. «Коммунистических лбов не прошибешь и шума не вызовешь. Не забывай, в чьих руках печать». Хотелось бы забыть об этом, да жизнь ни на секунду не давала такой возможности. В таком же, а, пожалуй, еще худшем положении оказался появившийся в Москве Алексей Ганин, друг Алеши, с которым Есенин не виделся, почитай, 5 лет. С распростертыми объятиями встретил он задушевного приятеля и поселил его у себя в комнате, точнее, в комнате Галины Бенеславской, в Брюсовском переулке, куда перебрался сравнительно недавно. Через год, давая в ГПУ показания, арестованный Ганин последовательно, день за днем, описывал кошмарную эпопею своей московской жизни. «Я приехал сюда, в Москву, как центр научной и литературной работы. Так как начаты мною работы художественно-драматических хроник, «Освобождение рабов», «Иосиф» и несколько других из истории эллинского Рима и России. Кроме того, мною начат большой роман, который бы схватывал жизнь России в целом за последние 20 лет. Но приезд мой оказался для меня роковым. Все мои работы, особенно последние, рассчитанные приблизительно на 10 лет, требовали еще некоторой хотя бы минимальной обеспеченности, которой у меня абсолютно не было. Напротив, я оказался в крайне отчаянном положении, без работы, без комнаты, без денег. И так продолжалось с 1923 года, с сентября месяца до дня ареста. Питался я большей частью в кафе Союза поэтов «Домино», позднее «Альказар» и стоило «Пегаса», а ночевал, где застигнет ночь. Желая уехать обратно и не имея ни гроша денег, я хлопотал перед наркомпросом, чтобы уплатили мне гонорар за книгу стихов, принятую еще в 1921 году ЛИТО. Но так как ЛИТО уже давно ликвидировано, а материалы перешли в архив Академии, в уплате гонорара мне было отказано. Я окончательно остался на мели, во власти всяких случайностей. Вечера до глубокой ночи проводил в кафе, в пивных, а ночевать уходил к моему бывшему другу, поэту Есенину, в Дом правды по Брюсовскому переулку, где познакомился с его тогдашней женой Галей. 25 октября Есенин, Клюев и Ганин выступали на вечере русского стиля в Доме ученых. Известие в заметке об этом вечере сообщили, что в старый барский особняк на Пречистенке пришли трое калик-перехожих, трое русских поэтов-бродяг. В этом, однако, не было ничего похожего на прежние актерские стилизации. Перед собравшимися выступали поэты-бомжи, вычеркнутые из времени, отторгнутые государством, лишенные крова, загнанные в угол. Само воплощение русского поэта в современности. Есенин читал «Москву кабацкую». Участь русского поэта, вынужденного покинуть родные поля и умереть на московских изогнутых улицах, была сродни участи самой неприкаянной России клюевских «Песен на крови». Псалтирь царя Алексия, в страницах у брусы кутья, неприкаянная Россия по уставам бродит кряхтя, изодрана душегрейка, опальный треплется плат, теперь бы в сенцах скамейка, рассказы про Китеж град. Как в былом всхрапнуть на лежанке, только в ветре порох и гарь, не заморскую ль нечисть в баньке отмывает тишайший царь? Не сжигают ли Аввакума под Вороньей несметный грай? От Бухар до Лобского чума полыхает кумачный май. Есенин читал об одной человеческой судьбе. Клюев о судьбе всей России, превратившейся в нищенку, постаревшую поберушку. Ганин переносил слушателей в еще не забытый, но, казалось, окончательно уничтоженный мир сказочной русской деревни, в мир поэмы «Памяти деда», написанной еще в 1918 году, исполненной верой в Божий промысел, витающей над всем сущим. Бог для него был любовью, разлитой в мире, красотой, растекающейся по лесам и косогорам Родины, светом, проникающим во все уголки природы и бытия. На глазах слушателей восстанавливалась нерасторжимая связь понятий, обретшая реальную плоть тысячелетия тому назад — крестьянин, христианин, христианин. Сквозь голубые глаза и небу, и высокому солнцу, и каждой былинке, и птахе тысячи дней улыбалось дедово сердце. Боговым маслом и ладаном, воском топленым, и жито празднично пахнет в избе. Тихо, как в церковь, приходят соседи. «Жутким показалось мне выступление Есенина», — вспоминал Семен Фомин. Перед чтением стихов сказал вступительное слово. Упоминая о поэме Блока «12», принимался несколько раз наливать из графина в стакан воду, пил большими глотками и затягивался папироской. Перед долгождавшей аудиторией ходил, потирал руки, хмурил брови и держал себя с нарочитой развязностью. Здесь, на этом вечере, окруженный старыми друзьями, охваченный старыми воспоминаниями, он окончательно, как ему казалось, подводил черту под целым жизненным периодом, добрым словом поминая Александра Блока и запоздало гласно рассчитываясь со своими приятелями из числа им женицкой братьи. Блок, к которому приходил я в Петербурге, когда начинал свои выступления со стихами, в печати, для меня, для Есенина, был и остался покойный, главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что только есть на свете. Разве можно относиться к памяти Блока без благоговения? И я, Есенин, так отношусь к ней, с благоговением. Мне мои товарищи были раньше дороги, но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся. Да, я не участвовал в этом вечере и сказал им, моим бывшим друзьям, стыдно. Имажинизм ими был опозорен. Мне стыдно было носить одинаковую с ними кличку. Я отошел от имажинизма. Как можно осмелиться поднять руку на Блока, на лучшего русского поэта за последние 100 лет? Клюев был угрюм и молчалив. Он как бы знал, что ничем хорошим это временное единение крестьянской купницы окончиться не может. В том же октябре 1923 года все они — Есенин, Клюев, Орешин, Клычков, Ширяевец — Пимен Карпов, Павел Радимов, Чапыгин, Иван Касаткин подписали письмо в ЦК РКПБ с просьбой уделения со стороны рабоче-крестьянской власти внимания к нашим творческим достижениям. Внимание это, по мнению писателей, должно выразиться в предоставлении возможности самостоятельно издавать свои книги, тем более, что возможность эта дана почти всем литературным группам. Считая себя не ниже каких бы то ни было существующих литературных групп, просим предоставить нам право пользоваться самостоятельной сметой при госиздате на 30 печатных листов в месяц, с самостоятельной редакцией, с представителей нашей группы и самостоятельным распределением печатного материала. Никакого положительного ответа из ЦК, однако, не последовало. Кроме того, в решающий момент обнаружилось, что писатели не в состоянии найти общий язык. «Наше объединение не ладится. Выходит лебедь, щука и рак», — писал Иван Касаткин. Все происходило чисто по-русски. Каждый стал гнуть свою линию и был не в состоянии хоть в чем-то уступить товарищам. Со всей очевидностью стало ясно, прежнему тесному содружеству времен скифства не бывать. Дважды войти в одну реку оказалось невозможно. В эти же дни, слушая стихи Клюева, Есенин говорил как бы про себя, какой он хороший, хороший, но чужой. Ушел я от него. Нечем связаться, нечем говорить. Не тот я стал. Учитель он был мой, а я его перерос. На самого же Клюева тяжелейшее впечатление произвел московский быт Есенина. «Я живу в непробудном кабаке», — писал он Николаю Архипову. «Пьяная есенинская свалка длится днями и ночами. Вино льется рекой, и люди кругом бескрестные, злые и неоправданные. Не знаю, когда я вырвусь из этого ужаса». Уже после смерти своего друга в бесовской басне про Есенина Клюев, утрируя, приукрашивая виденное, создаст очерк потерянной, погибшей в безбожии кабацкой мути души некогда родного Сереженьки. а местом дьявольских похождений Есенина будет им изображена квартира в Брюсовском переулке, комната Гали Бениславской, где жил Клюев у Есенина по приезде в Москву. В этой квартире Есенин обосновался после двухмесячной бесприютности и скитаний по разным адресам. Буквально не прошло и двух недель, как он разорвал брачные отношения с Дункан и съехал с Пречистенки. Пришел к Мариенгофу на Богословский, к Мариенгофу, у которого уже была семья. Пожил недолго и заявил, что не может сидеть на краю чужого гнезда. А самое главное, убедился, что с Мариенгофом ему не о чем стало говорить. Тут-то и возникла на его пути Галя Бениславская, бывшая работница секретариата ВЧК, ныне сотрудница редакции «Бедноты», с имажинистских времен по уши влюбленные в Есенина. Она и предоставила ему угол в своей комнате, ему и приехавшей из Константинова в Москву на учебу его сестре Екатерине. В этой же густонаселенной квартире жили старые знакомые Аня Назарова, Яна Козловская, дочь известного большевика, а также партийная журналистка Софья Виноградская, редактор «Бедноты» Граднов. Все попытки Есенина добиться собственной жилплощади остались тщетными. Ни в секретариате Троцкого, ни в моссовете у Каменева, нигде даже ухом не повели. Ходатайства не имели никакой силы, ибо квартиры в Москве получали в первую очередь ответственные работники. Так в Брюсовском переулке, в комнате Бениславской, Есенин и прожил около года. Он был искренне благодарен этой женщине, приютившей его и взявшей в дальнейшем в свои руки все дела по устройству рукописей и книг, но при этом не испытывал к ней сердечных чувств, что травмировало и оскорбляло ее. Открытые свидания поэта с крутящимися вокруг еврейскими девушками вроде Риты Лившиц, Нади Вольпин или Агнессы Рубинчик доставляли ей немалые страдания, как поездка Есенина на Пречистенку. Долго он еще не находил в себе сил окончательно порвать с Дункан и, оставив ее, словно испытывал обостренные желания видеться с ней хоть раз в неделю. Но даже о них Бениславская не писала в своих воспоминаниях с такой яростью, как о друзьях поэта, навещавших его на дому и встречавшихся с ним в стойле Пегаса. Наибольшую ненависть ее вызывали жившие и столовавшиеся у нее в комнате Николай Клюев и Алексей Ганин. Для Бениславской все приятели и собутыльники поэта в эти дни были на одно лицо, и она не выделяла ни Клюева, ни Ганина из числа собутыльников и любителей острых ощущений, жаждущих выпить на дармовщинку и безудержно льстивших Есенину, обирая попутно его карманы, таких как Сёма Шерн, Иосиф Аксельрот, Зелик Персиц, Борис Глубаковский. По существу и они-то были глубоко несчастные люди, вся радость которых заключалась в том, чтобы посидеть за одним столом со знаменитым поэтом, выпить с ним, побуянить, побить посуду. Все это, естественно, за есенинский счет, а потом закатиться к Дункан, в салон, куда их без Есенина на порог бы не пустили. А тут известный поэт и знаменитая балерина. С поэтом можно напиться. Танцовщица продемонстрирует свое искусство не на сцене, а дома, у них на глазах. Экзотика. А Есенину эта экзотика уже давно стала поперек горла. Но, повинуясь внутреннему позыву забыться, чтобы не видеть в лицо роковое, и плыть по течению, дабы отвлечься от жути и мерзости окружающей жизни, травящей душу, он поддерживал общение с этой богемой, всеми этими зеликами, Иосифами, Марцелами, Рыбиновичами. Последнего Бениславская и Назарова выделяли из общей толпы, наверное, потому что он дольше всех умел сохранять трезвую голову и вообще был расчетливее остальных. Хорошо знавший его Сергей Третьяков имел все основания написать эпиграмму, начинающуюся строками: «Общаясь с пивном Марцелом, рискуешь не остаться целым». Может быть, и не следовало бы даже вспоминать имена всех этих пропоиц и кокаинистов, притворявшихся то поэтами, то ответственными работниками, если бы не последующие события, при позднейших описаниях которых неразрывно переплелись правда и ложь, реальность и слухи, сплетни и передергивания. 1 марта 1915 года газета «Утро России» опубликовала обращение под красноречивым заголовком «К русскому народу». В этом обращении речь шла не о помощи армии, не о сплочении вокруг трона, и вообще оно не содержало в себе никакой патриотической риторики. Нет, обращение требовало уравнять в правах еврейскую нацию с русской. Подписали этот документ самые известные в то время деятели русской культуры, среди которых выделяются имена Бердяева, Андреева, Бунина, Максима Горького, Вячеслава Иванова, Каменского, Серафимовича, Сологуба, Струва, Северянина, Алексея Толстого, Философова, Фричи, Чирикова, Чапыгина, Мережковского, Гиппиус. Не пройдет и 3 лет, как изменится у многих, подписавших отношение к данному вопросу, уже в то время, когда сбылась их розовая мечта 1915 года, и еврейская нация была уравнена в правах. Конкретное воплощение этого уравнения и реакцию на него можно увидеть в дневнике Зинаиды Гиппиус. На днях всем Романовым было повелено явиться Курицкому, зарегистрироваться. Явились. Ах, если бы это видеть! Курицкий, крошечный, курчавенький жидочек, самый типичный. И вот перед ним хвост из Романовых, высоченных дылд, покорно тянущих свои паспорта. Картина, достойная кисти Репина. Из окаянных дней Бунина, Одесса, 1918 года. Недавно встретил профессора Щепкина, комиссара народного просвещения. Рассказывает, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским депутатам. «Товарищи! Скоро во всем свете будет власть советов». И вдруг голос из толпы этих депутатов. «Сего не буде!» Фельдман яростно. «Это почему?» «Жидив не хвате». «Ничего, не беспокойтесь. Хватит Щепкиных». Впрочем, в глазах миллионов людей первые ряды палачей в революционную эпоху составляли не Щепкины, а Фельдманы. От этого факта никуда не денешься. Будь иначе, не пришлось бы в 1918 году издавать декрет о борьбе с антисемитизмом, подразумевавшим в военное время применение высшей меры наказания за одно произнесение слова «жид». Будь иначе, не появлялись бы с другой стороны страницы, подобные опубликованным русско-еврейским общественным деятелем Бикерманом в книге «Россия и евреи» в 1922 году. Русский человек никогда не видал еврея у власти. Он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Были и тогда, конечно, и лучшие, и худшие времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект Святого Владимира носит теперь славное имя Нахамкиса, правильно, Нахимона. Исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом. Он встречает евреев и не коммунистов, а таких же обездоленных, как он сам, но все же распоряжающихся, делающих дело советской власти. Она ведь всюду, и уйти от нее некуда. А власть эта такова, что поднимись она из последних глубин ада, она не могла бы быть ни более злобной, ни более бесстыдной. Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждается в мысли, что нынешняя власть еврейская, и что потому именно она такая осатанелая. Что она для евреев и существует, что она делает еврейское дело, в этом укрепляет его сама власть. Но это, что называется, голос с той стороны. А по эту сторону раздавались декларации, по сути, ничем не противоречащие приведенной картине. У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная. Мы защищаем не национальные интересы России, а интернациональные интересы трудящихся и обездоленных всех стран, писали «Известия» от 8 февраля 1921 года. Под трудящимися и обездоленными в Советской России в первую очередь имелись в виду евреи, пользовавшиеся в частности правом преимущества при поступлении в вузы и огражденные от всяких чисток, когда из этих же самых вузов пачками исключали молодых людей за непролетарское происхождение. Пройдет еще несколько лет, и правда выдаст очередную декларацию все в том же духе, уже применительно к литературе. Писатели должны выкинуть за борт литературы мистику, похабщину, национальную точку зрения. Ряд поистине замечательный. Ариадна Тыркова-Вильямс, некогда входившая в ЦК партии кадетов, то есть ее принадлежность к либеральной, лишенной каких бы то ни было национальных предрассудков интеллигенции, не вызывает сомнений, вынуждена была констатировать, что среди большевистских заправил было очень мало русских, то есть мало людей, пропитанных русской культурой и интересом к русскому народу. Наряду с просто иностранцами, большевизм привлек много приверженцев среди эмигрантов, проживших долгие годы в эмиграции за границей. Особенно много среди них было евреев. Они очень плохо говорили по-русски. Нация, над которой они захватили власть, была им чужда. К тому же они вели себя как победители в покоренной стране. В Советской Республике все комитеты и комиссариаты были заполнены евреями. Они часто меняли свои еврейские имена. Но этот маскарад никого не обманывал. Доминирующий класс, который очень быстро выкристаллизировался кругом большевиков, в большинстве своем состоял из инородцев, людей, чуждых русскому народу. Негласные осведомители поставляли в информационный отдел ОГПУ материалы об антисемитизме среди рабочих, антисемитизме среди безработных, антисемитизме в деревне, антисемитизме среди коммунистов, антисемитских настроениях среди интеллигенции, антисемитской работе духовенства. Люди, независимо от их социального происхождения и отношения к советской власти, не таясь, выражали свое возмущение революционной ломкой традиционных национальных отношений, сложившихся обычаев, традиций, народной психологии. Более того, сплошь и рядом приходилось видеть, как любое недовольство начальством моментально влекло за собой обвинение в антисемитизме, а отношение начальника еврея к рядовому гражданину как бы служило конкретным воплощением известного выражения «Ваше времечко прошло, наше времечко настало». «Одолели нас люди заезжие». Эта мысль постоянно стучала у Есенина в висках по возвращении из-за границы. Девушки-подружки, на квартире которых он жил, воспитанные в интернациональном духе, воспринимали его разговоры на эту тему как психическое отклонение, и тем большей ненавистью проникались к Клюеву и Ганину, когда те заводили разговоры о судьбе России и русской культуры. Клюев рассказывал, как тяжело ему живется. «Жиды правят Россией, потому не люблю жидов», — не раз повторял он. У С.А. что-то оборвалось. Казалось, он сделался юдофобом, не будучи им по натуре. «Жид для него стал чем-то вроде красного для быка», — писала Анна Назарова, будучи совершенно не в состоянии понять того, что она слышала и чему была свидетельницей. «Клюев, тихо, как дичок», — продолжала она, — «великим постом что-то читает в церкви, соболезновал о России, о поэзии, о прочих вещах, погубленных большевиками и евреями. Говорилось это не прямо, а тонко и умно, так что он, невинный страдалец, как будто и не говорил ничего». Для Назаровой все сказанное Клюевым было чуждо, так же, как и для Галины Бенеславской. Та вообще выходила из себя при его виде и особенно при виде Ганина. Приехал сюда и обозлился, что таких, как он, поэтов, русских поэтов, не принимают. С его торгашеской психологией он, конечно, ненавидел советскую власть, вспоминала она, сбиваясь с иронией на неприкрытую ненависть. Особенно замечательно здесь упоминание о торгашеской психологии человека, оригинального поэта, выброшенного из жизни и вынужденного буквально нищенствовать и побираться. Ощущение собственной ненужности владело тогда многими русскими писателями, которые откровенно делились друг с другом своими переживаниями, о чем свидетельствовал сам Ганин, год спустя давая показания в ГПУ. Все разговоры наши вращались исключительно в области литературы, литературного быта, воспоминаний о годах гражданской жизни, войны и вообще о всех вопросах, которые затрагивали и затрагивают мыслящие люди. После собрания неизбежно уходили в стойло Пегаса, где был галдеж до 2 часов ночи, а оттуда, если в состоянии мы были двигаться, отправлялись, кажется, в подвал энтузиастов, ныне закрытый, где было кручение до 6 часов утра. Нередко компаниями уезжали в ночные чайные на Триумфальную. Что там были за люди, я не знаю. Какие-то расфранченные дамы, актрисы, артисты, художники, поэты, иностранные представители печати. Все это гудело, вертелось, был пьяный угар и смертельная тоска. Но где же было быть? На улице? Пешком уходить в Волгоградскую губернию? К тому же многие из всяческих трестов и учреждений обещали устроить на службу. Но все это был миф. Все больше одолевало черное отчаяние. Состояние черного отчаяния не покидало ни Есенина, ни Клюева, ни Клычкова, ни Орешина. Есенин в это время дарит свои книги знакомому поэту Евгению Соколу с характерными дарственными надписями. «Милому Соколу, ростом невысокому, но с большой душой русской». «Милому Соколу, с любовью русской, великоросской обязательно». «Тех, кто ругает, всыпьем, милый Сокол, давай навеки за Русь выпьем». «Милый Сокол, люблю Русь, прости, но в этом я шовинист». Пожалуй, ни до, ни после этого времени Есенин не подчеркивал свою русскость таким нажимом, бросая открытый вызов людям заезжим. Возмездие, впрочем, последовало незамедлительно. 20 ноября 1923 года планировалось празднование 5-летия Союза писателей. В этот день Петр Орешин, Сергей Есенин, Сергей Клычков и Алексей Ганин зашли в госиздат, где вели переговоры об издании книг, а спустя некоторое время забрели в столовую на Мясницкой. За столом зашел откровенный, доверительный разговор о России, советской власти, культурной и национальной политике, отношении к русским поэтам, выходцам из крестьянства. В выражениях друзья не стеснялись, да и смехотворно было бы предположить нечто иное. Тут как тут оказался соглядатай в серой кожанке по имени Марк Роткин. Рядом со мной сидели четверо прилично одетых молодых граждан и пили пиво, давал он спустя несколько часов показания в милицейском отделении. Они были далеко не настолько пьяны, чтобы не в состоянии были отдавать себе отчет в своих действиях. Они вели между собой разговор о советской власти. Но ввиду того, что в это время играл оркестр, до моего слуха доходили отдельные слова, из которых я, однако, мог заключить, что двое из этих граждан не только нелояльно относятся к соввласти, но определенно враждебно. Двое из них сразу перешли на тему о жидах, указывая на то, что во всех бедствиях и страданиях нашей России виноваты жиды. Указывалось на то, что против засилия жидов необходимы особые меры, как погромы и массовые избиения. Видя, что я им не отвечаю и что стараюсь от них отворачиваться, желая избегнуть столкновения, они громко стали шуметь и ругать паршивых жидов. Затем эти же двое граждан говорили о том, что в существовании черной биржи виноваты те же жиды-биржевики, которых поддерживают их Троцкий и Каменев. Такое же оскорбление вождей русской революции меня до глубины души возмутило, и я решил об этом заявить в отделение милиции для составления протокола. В этом доносе замечательно многое. И его стиль, и демонстрация чрезвычайно острого слуха доносчика, который на основании нескольких услышанных фраз сделал вывод о нелояльности к советской власти. Совершенно очевидно, что Роткин намеренно подслушивал разговор, никоим образом его не касавшийся, и нарвался в результате на то, что заслужил. «По дороге из редакции», — давал свое объяснение Есенин, — «я, Клычков, Орешин и Ганин зашли в пивную». В разговоре мы касались исключительно литературы, причем говорили, что зачем в русскую литературу лезут еврейские и другие национальные литераторы, в то время, когда мы, русские литераторы, зная лучший язык и быт русского народа, можем правильно отражать революционный быт. Говорили о крахе пролетарской поэзии, что никто из пролетарских поэтов не выдвинулся, несмотря на то, что им давались всякие возможности. Жаловались на цензуру друг другу, говоря, что иногда она, не понимая, вычеркивает некоторые строфы или произведения. Происходил спор между Ганиным и Орешиным относительно Клюева, ругая его божественность. Говорили, если бы его произведения стали печататься, то во всяком случае без Бога. К нашему разговору стал прислушиваться рядом сидящий тип, выставив нахально ухо. Заметя это, я сказал, дай ему в ухо пивом. После чего гражданин этот встал и ушел. Через некоторое время он вернулся в сопровождении милиционера и, указав на нас, сказал, что это контрреволюционеры. По дороге в милицию я сказал, что этот тип клеветник и что такую сволочь надо избить. На это со стороны неизвестного гражданина А последовало. Вот он сразу видно, что русский хам-мужик. На это я ему ответил, а ты жидовская морда. В милиции вообще никаких разговоров о жидах и политике не было.